Новый поворот, и в 5 саженях впереди они увидели шестерку русских витязей, штурмующих Казань. Выглядели те непрезентабельно, босые, в полотняных рубахах и штанах, вымазанные глиной до ушей, с лохматыми головами и слипшимися в серо колтуны бородами. Андрей глянул через край. До вражеских стен осталось 150 метров. «Долго еще копать собираетесь, мужики?» — окликнул он работяг. «А Иван Григорьевич сказывал, как 100 сажен останется, бревна таскать да накатывать для тура», — отозвался один из смердов. «Он тут 5 пушек обещался поставить, больших, да еще тыном прикрыть по сторонам, аккурат по той башне бить обещался». Мужик высунулся вперед, присел обратно. В бруствер, насыпанный с внешней стороны, тут же одна за другой вонзились 2 стрелы. «На войне как на войне. Русские стремительно, лопата за лопатой, атакуют, защитники мечут стрелы. И что забавно, во время атаки 3 бойцов отдыхают, а 1 и вовсе спит». «Боярина Выродкова давно видели?» — поинтересовался Зверев. «Сегодня не было», — пожал плечами смерть. «Но вчерась и ранее часто доходил, 5 на дню забегал. Глянет, пальцем тыкнет, коли не по нраву, что, и дальше бежит». «А почему сегодня не было?» «А кто же его знает, боярин?» — пожал плечами работяга. «Он перед нами отчет не держит». «Не боярин, а князь!» — тут же возмутился пахом. «Князь Андрей Васильевич Сокольский перед вами!» «О, коли так, прощения просим!» Приподнялся с дна траншеи, холоп и поклонился. «Не при...» Сверху мелькнула тень, в спину смерда вошло копье, и он, выплеснув изо рта кровавый плевок, упал лицом вниз. От неожиданности все застыли, а над траншеей появились сразу 2 всадника, укололи тех, что были с лопатами, и понеслись дальше. «Что за...» Андрей выпрямился, увидел направленное в грудь острие, резко повернулся, пропуская вскользь по груди, схватился обеими руками за древко. Татарин, вошедшую в стену траншеи пику, тоже не отпустил. Она на миг изогнулась дугой и громко лопнула. Очередной враг над канавой притормозил, попытался уколоть прицельно, но не доставал на всю глубину земляной ямы. Зверев наконец-то выхватил саблю, рубанул коня по ногам чуть выше копыт. Татарин опрокинулся и попал аккуратно саблю пахома. Холоп схватил щит, князь — копье, вскинул вверх и встретил очередного всадника прямым ударом в лошадиную грудь чуть ниже скрещенных ремней. Воин кувыркнулся через траншею, распластался на противоположной стороне. Андрей выпрыгнул наружу, сцапал копье и щит, оглянулся. Нагайцы выхлёстывали из ворот крепости и растекались в стороны, мчась на русские позиции. Следом торопились пешие воины. «Проклятие!» — скатился назад Зверев. «Вылазка!» «Бежим!» — сунулись наверх рабочие. «Куда, кретины, убьют?» — рявкнул на них Андрей. «Сабли татарские берите!» Смерды не послушались, взметнулись через край траншеи. Буквально через секунду обратно спрыгнул только один и прижался к самому дну, жалобно завывая. Сверху над ним вырос нагаец. Зверев со своего места ударил его копьем в бок, снова крикнул на работника. «Щит бери, идиот! Щит и саблю убьют!» Смерть вместо этого зажмурил глаза и завыл еще громче. На краю траншеи показался татарин. Андрей тут же рубанул его по ногам, прикрылся от клинка другого, уколол вдоль бедра третьего, отдернул щит и хлестнул острием под лодыжку второго, встретил прямым уколом в пах четвертого. Великое изобретение — окоп. И от танка спасет, и от ядра, и от татарина. Пешим нагайцам было непривычно бить врага, что находится ниже колена. Просто не доставали. Зато их ноги для князя с дядькой были открыты, как на ладони. Послышался визг, вой, крики. Татары подхватились и побежали в обратную сторону. Конница, грозно опустив пики, перемахивала траншею в обратном направлении. Загрохотали пушки крепости и почти одновременно пищали стуров, направленные на русский лагерь. Андрей высунулся, быстро огляделся, нырнул обратно в окоп. «Ничего не понимаю. Татары режутся с татарами у рва и по татарам стреляют со стен, а русские лупят по русским со всех стволов. Белены, что ли, все разом объелись?» «А ну, гайцы?» — переспросил Пахом. «А-а-а!» — наконец сообразил Зверев. «Ногайцы из крепости пошли на вылазку, а татары Шигалея ударили им навстречу и погнали назад, но попали под огонь со стен. Надо бы помочь своим». Он быстро высунулся и спрятался снова. «Только я их не различаю, и это... По кому так зло гвоздит наряд Выродкова?» В этот раз Пахом промолчал. Всадники покатились назад, в траншеи никого убить не попытались. «Наши!» — сделал вывод Зверев. Минуту спустя над краем показалась голова в татарской мисюрке. «Чей будешь?» — поинтересовался Андрей. Тот вместо ответа выхватил саблю. Но прежде чем ногаец успел ее опустить, князь поперечным взмахом чиркнул его по горлу. «Так, кажется, власть переменилась. Это уже не наши». Посему очередного гостя он урбанул ниже колена, уже без колебаний. Между тем на улице смеркалось. Вечерние сумерки сменились полумраком, а потом и вовсе непроглядной темнотой. Однако битва не прекращалась. Со всех сторон слышалось сопение, шорохи, время от времени раздавались тут и там крики боли. «Чего им надо?» — никак не мог понять Зверев. «Чего они на ночь глядя из Казани выскочили? Яму эту хотят захватить. А фиг ли им с нее? Засыпать не смогут. Мы их в упор стрелами перебьем, землекопов. Оборону держать? Так за стенами проще, для того их и строят». Князь выглянул снова, огляделся и увидел искры возле темной массы фашин. «Ах вы, козлы! Пахом, за мной!» 300 шагов до припасов Ивана Григорьевича они одолели в считанные секунды. В свете разгоревшейся крайней пачки стали видны 6 ногайцев. На Андрея они даже головы не повернули. Со стороны Казани ведь приближался свой. И зря. Князь первым же ударом снес руку с факелом и продолжил движение клинка через живот соседнего с поджигателем врага. Тут же обратным движением уколол в грудь стоящего напротив и скрестил клинок с последним из врагов. Двух других уже зарезал Пахом. Татарин сделал выпад, попав по щиту Андрея, попытался уколоть сбоку, и на этом для него все кончилось. Дядька добил врага в спину. Князь торопливо выдернул из общей груды горящую фашину, кинул подальше. Пламя выхватило из темноты 2 крадущихся полусогнутых ногайцев. Зверев скользнул в бок, в сторону от того места, где его могли видеть, как можно тише прокрался вперед и решительно обрушил саблю на спины османских наемников. Поперек позвоночника одного, поперек другого, и тут же отпрыгнул в темноту, пока не заметили. «Пахом, они хотят запалить фашины?» «Они туры спалить хотят, Андрей Васильевич. Они все уничтожить желают, пока мы укрепиться не успели». «Кто здесь?» — спросили из темноты. «Русские?» «А то не ясно», — огрызнулся Зверев. «Ты кто такой будешь?» «Боярин Анисимов из большого полка». «Князь Сокольский», — представился Андрей. «Что там у вас случилось? В кого стреляли?» «Татары из Арского леса налетели. Нежданно, доброгательный. Кто успел до туров отстроенных добежал, кто нет, то неведомо. Вестимо наряд их жребием отогнал. А здесь что творится? Мы бежим, а тут татары. чтобы спастись, пробиваться пришлось. Зверев не ответил, ему померещился шорох по правую руку, словно кто-то подкрадывался на голос. Посему он прикрылся щитом, медленно и плавно сдвинулся влево.